Ничего себе, Лиза была поражена такой простой истиной. А если такой человек не встретится, обязательно встретится, успокоила дочь Виктория. Главное не упустить свой шанс. Ваше поколение, те еще пни, мужчины поизвелись, стали такими неуверенными. Поэтому, если уж совсем припрет, можешь сама пригласить его на свидание. Но чтобы никакого секса до совершеннолетия. Не беспокойся, мам, рассмеялась Лиза. Я и не думала даже. А то смотри, пригрозила Виктория, не наделай глупостей, о которых потом будешь жалеть. Кстати, я послушала группу, которую ты мне советовала, Nautilus Pompilius. Кажется, Лиза потерла щеку пальцем. Ну и как тебе? Довольно депрессивно, но мне понравилось. В США такого не встретишь. Лиза и вправду не могла припомнить песни похожего содержания на родине. Все-таки, по духу ты русский человек, широко улыбнулась ее мать. У нас понятие грусти намного глубже и шире, нежели у американцев. Если для них это поплакать и закинуться антидепрессантами, то русский человек все проанализирует и включит что-нибудь грустное. Тот же рок, например, во времена развала Советского Союза, это была очень популярная музыка. Время перемен, не очень хороших. Тогда ты с родителями эмигрировала в США, Лиза никогда не расспрашивала своих бабушку с дедушкой об этом периоде жизни. А недавно они и вовсе покинули мир живых, отправившись в далекое путешествие. По крайней мере, Лизе хотелось в это верить. Сначала в Канаду, вспомнила Виктория, потом сюда. У отца было много друзей здесь, он ведь еврей, впрочем, не обрезанный. Лиза не знала, зачем ей эта информация, поэтому постаралась ее забыть. Потом открыл свою стоматологию, а мама начала работать в банке, задумалась женщина. Честно говоря, это было так давно, что я успела забыть половину происходящих тогда событий. Ну и ладно, разговор увял сам собой. Лиза задумчиво смотрела в деревянную столешницу и думала о самых банальных вещах, о настоящей любви, например. Ее беспокоили разные вещи, первое убийство, не вызвавшее у нее особой истерики, одно из них, но почему-то она была спокойна. Лиза старалась воспринимать смерть, как продолжение жизни, может быть, не такое уж и хорошее, однако не стоит думать об этом, как о трагедии. Люди регулярно убивали и убивают друг друга, так что парочка трупов на счету Лизы не изменит картины. Гораздо важнее была истинная любовь, о которой втайне, да и то не всегда, мечтала каждая юная девушка. Иногда, правда, об этой любви продолжают мечтать до половины своей земной жизни, обзаводясь кошками, но никак не поклонниками. И все же Лиза надеялась, ведь не зря существует столько песен и стихов, не зря такую любовь показывают в театрах и кино. Но мысли девушки все равно вернулись к насущным вопросам. Нужно разрядить и почистить револьвер. Оружие, как лучший друг, если плохо относиться, в один прекрасный момент может не выстрелить, или выстрелить в тебя. Спасибо за суп, было очень вкусно. Лиза поставила тарелку в раковину и поспешила скрыться в своей комнате. Я в комнату, надолго. Хорошо, если понадобишься, сообщу, кивнула Виктория. Уже в своей комнате, Лиза вытащила из кобуры револьвер и достала из небольшой коробочки с лаком, набор для чистки. В ящике стола же лежали две пачки патронный запасной барабан, купленный ее отцом. Девушка невольно залюбовалась изящными изгибами смертоносного инструмента. Гравировка на пистолете была выше всяких похвал, мастера, нанесшего ее, стоило бы наградить статуей. Это был японский мотив, именно японцы так искусно изображали волны и плещущихся в них рыб. Может быть, даже сам мастер был японцем, но какое это имеет значение сейчас, когда благородная красота револьвера была разрушена омерзительно безвкусным убийством. Теперь этим пистолетом можно было наслаждаться лишь, как безупречным орудием для грязных дел, безотказный и молчаливый, идеальный спутник для героя нуарного боевика, какого-нибудь сатирического грустного мужика с недельной щетиной. Лиза хмыкнула. Чем она не герой нуарного боевика? Револьвер есть, мораль серая, сатира, как часть жизни. Не хватало только шляпы и щетины, но без второго она обойдется. Девушка выщелкнула барабан и выбила все пули одним нажатием на экстрактор. Одна из шести была пустышкой. Гильзу в другой ящик стола, а оставшиеся пули выстроились в ряд перед Лизой, как солдаты выстраиваются на плацу. Отличная работа, парни, Лиза начала разбирать револьвер. Вам еще предстоит потрудиться, может, завтра, а пока что, можете быть свободны. Она отодвинула пули в сторону и начала разглядывать ствол. Чисто. Хорошо, Тогда можно просто разобрать и собрать оружие. И, наконец, заполнить патронтаж на портупее. Когда-нибудь ей обязательно понадобятся все патроны. Лиза подтянула к себе искомый предмет и начала заполнять пазы для патрон. Всего в патронташе было 10 ячеек, очень удобных, расположенных с правой стороны, так, чтобы патроны не было видно. Это мой револьвер. Таких револьверов много, но этот мой. Мой револьвер, мой лучший друг. Это моя жизнь. Я должна научиться владеть оружием так же, как владею своей жизнью. Без меня мой револьвер бесполезен. Без моего револьвера бесполезна я. Я должна метко стрелять из моего револьвера. Я должна стрелять точнее, чем враг, который пытается меня убить. Я должна застрелить его до того, как он застрелит меня. И я это сделаю. Клянусь перед Богом. Лиза заполнила последнюю комору барабана и со щелчком вернула его на место. Заряженный, готов к бою. Вот, механик положил перед Лизой глок и глушитель. Все 17 пули экспансивные. Как отстреляешься, выбрасывай его в ближайшую мусорку. Хорошо, спасибо, кивнула она и спрятала пистолет в пустой кобуре, а глушитель положила в карман. До побачення, кивнул тот и пошел по своим делам. Хохол, что ли, удивилась Лиза. Кого только не встретишь на этой работе. Лиза слышала пару раз разговоры украинцев и могла понять, кто перед ней. Однако ни о каком национализме не шло и речи. Она и русской то себя не до конца считала. Какая уж там ненависть к другим нациям. Ненависть может быть к людям. Только лишь. Собственно, не просто так ей скинули адрес этой мастерской. Она находилась неподалеку от места, в которое Лизе предстоит проникнуть. Не очень богатый дом, в довольно бедном районе, принадлежащий, как она выяснила, черным. Но цвет кожи не помешал гениальному ученому создать нечто, заинтересовавшее самого мистера Старка. Нужно было либо выбить из него верность, либо покончить с ним, раз и навсегда. Такая формулировка вопроса не очень нравилась Лизе, но она надеялась на хороший исход. У нее было письмо от мистера Старка, адресованное этому безобидному ученому. Кажется, в нем находилось решение проблемы выбора. Не то чтобы Лиза не могла убить этого человека, она бы убила. Однако у него была семья, а сам ученый не являлся каким-то подонком, заслуживающим смерти, поэтому Лиза определенно испытывала бы угрызения совести после убийства его и его семьи. Мусор, разбитые тротуары и заборы, покрытые толстым слоем граффити, хорошо характеризовали этот район. Грязное вонючее место, где обитают члены банды торговцы дешевой дурью. Самое настоящее гетто, встретить в котором белое лицо, можно было лишь в магазине, с зарешеченными окнами. Черные практически не обращали на нее никакого внимания, помимо похотливых взглядов некоторых особей. «Убить бы вас всех!» Со злостью подумала Лиза и крепче сжала рукоять пистолета. «Кто подойдет, снесу голову!» Лиза пошла дворами, скрываясь за заборами и мусорными баками, пока впереди, наконец, не замаячила ее цель. Окруженный железным забором, с местами порванной и заржавевшей сеткой, дом, однако, выглядел ухоженным, несмотря на облупившуюся красную краску, которая выглядела, словно старая кожа ящерицы, вся вспухшая и постепенно слезающая. Со стороны небольшого внутреннего двора слышался детский смех и голос какой-то женщины, видимо, жены ученого. Лиза поморщилась и проскочила внутрь благодаря дыре в заборе. На пистолет уже был накручен глушитель, а лицо закрывал черный платок с изображением перевернутого красного солнца, некая замена солнцезащитным очкам. Легко открыв окно, ведущее на кухню, девушка полезла внутрь и сразу же его закрыла. Ни к чему было оставлять улики. Она чуть не споткнулась об игрушку и ударилась локтем о кухонный стол, однако ее все еще никто не слышал, поэтому Лиза продолжила искать комнату, в которой находится ученый. Если он ушел в магазин за хлебом, получится обидно. Девушка подошла к единственной запертой двери и бесшумно ее открыла. Ученый сидел за компьютером, спиной к Лизе, однако та отлично видела, что на столе, перед ним лежит револьвер. Дорога, он обернулся и замер. Тише, Лиза закрыла дверь на замок. Положите пистолет на пол, мистер Донован. Черт, он медленно взял пистолет и выполнил требование. Слетайтесь, как стервятники, да. Только прошу, выстрел в сердце, незачем детям видеть отца без половины головы. Мистер Старк передает вам привет, усмехнулась Лиза и, вытащив из кармана письмо, протянула его испуганному ученому. А пистолет нужен, чтобы вы не наделали глупости и приняли правильное решение. Это мне, удивился Донован, и все же взял конверт. Сейчас, он вытащил из конверта банковскую карту и письмо. Так-так, он вытер со своего черного, как уголь лба, пот и вздохнул. Это меняет дело, да, на корню. Что там? Поинтересовалась Лиза, все так же наставляя на ученого пистолет. Повторное предложение о работе, уже на более выгодных условиях, он снова вытер пот. Мистер Донован был сухим, сгорбленным мужчиной средних лет, маленького роста, с кучерявыми черными волосами и длинными пальцами, как у пианиста. Он был похож на сморщенную мартышку, которая каким-то чудом надела белую рубашку и уселась за компьютер. «Значит, вы согласны снова работать на мистера Старка?» Лиза сняла предохранитель. «Да, черт возьми, да». Он поднял руки. «Я и не предавал мистера Старка, но эта гнида, доктор Октавиус, скоро будет здесь, через какие-то жалкие 5 минут. И если я не предоставлю ему чипы, он вырежет весь район, включая мою семью. Однако, вы и не сообщили о проблеме мистеру Старку». Лиза удивилась тому, с каким равнодушием звучит ее голос. «Вы, мистер Донован, сами создали проблему на ровном месте. Каюсь, я идиот, огромный идиот, но я испугался, а вы бы не испугались, если бы в ваш дом ввалился псих с экзоскелетом, способным разорвать человека в считанные секунды. Я бы выстрелила, а потом позвонила мистеру Старку и доложила о произошедшем конфузе», четко ответила Лиза. «Соберите чипы и отдайте их мне. Тогда и пойдет разговор о вашем спасении. Конечно, если вы позволите мне их достать, они спрятаны здесь, в комнате», — развел руками ученый. Лиза кивнула и отошла. Поиск чипов занял у мужчины какую-то минуту, после чего он аккуратно сложил их в коробочку и протянул девушке. «Что это за чипы?» Лиза взяла коробочку и положила в карман своей куртки. «Один такой может заменить по памяти целый сервер». Он снова вытер пот со лба. «Давайте быстрее, он уже близко, я чувствую». Раздался звонок в дверь. «А нет», — ученый побледнел, почти став похожим на нормального человека. «Это он. Нам конец. Интересно, сколько пуль я успею всадить в этого ублюдка, прежде чем он упадет замертво?» Страха больше не было, был азарт. Девушка не раз видела в новостях кадры разгромов, устроенных этим доктором Октавиусом. Безумец не жалел людей, зачастую используя их как живой щит против Человека-паука. От него пострадали очень многие, так что Лизе будет за радость избавить мир от очередного мусора. «Вайнон, открой, пожалуйста», — раздалось со двора. «Оставайся здесь», — шикнула на него Лиза. «Еще один звонок, Вайнон», — снова закричала женщина. «Сейчас, дорогая», — крикнул ученый и кивнул девушке, как бы подтверждая свободу действий. Лиза сделала 3 выстрела, прямо в дверь, прежде чем та взорвалась щепками. Девушку отбросила в коридор, по которому она прокатилась, выронив пистолет. Сильно болели плечи, Лиза, ранее никогда не получавшая серьезных ран, свернулась на холодном полу, как замерзший котенок, и захныкала от боли. Все плечи у нее были разорваны в кровь, кое-где торчали деревянные щепки, а на груди наливался фиолетовым огромный синяк. Девушка пощупала коробочку, в которой лежали чипы, она была цела. «Что ж, хорошо, хоть миссию свою она выполнила, мистер Старк наверняка оплатит похороны». «Ты тот еще сученыш, Вайнон». Из облака пыли вышел высокий мужчина в плаще, из-за спины у него торчало 4 механических щупальца, сегментированных и имеющих на концах по 3 хватательных лепестка. Он зажимал кровоточащее плечо здоровой левой рукой. «Убери он е», — и невольный зритель наверняка разглядел бы ужасную рану, оставленную экспансивной пулей. Развороченная плоть свисала лоскутами, а на пол небольшими ручейками лилась кровь. «Ну, раз ты не выполнил своего обещания, я выполню свое», — зловеще сказал он и неожиданно отлетел к дальней стене, пока Лиза корчилась от боли на полу. «Чей человек-паук?» «Да, это я, ты, чудище морское». Лиза смогла разглядеть знакомого всем супергероя. «Попробуй догони меня, осьминог недоделанный». Они выбежали на улицу и принялись драться, как будто их снимают камеры. Побольше пафосных фраз, сальто и прыжков. Лиза нащупала рукой пистолет и услышала, как кто-то подходит ближе. «А ну-ка поднимайтесь». Ученый помог ей встать и, подняв с пола платок, протянул его девушке. «Вы потеряли». «Черт с ним», — Лиза заправил платок в карман и передернула затвор. «Надо прикончить этого урода». «Так вы не собирались меня убивать?» — обрадовался Вайнон. «Я что, похожа на ту, кто способна убить ребенка?» — дрогнул ее голос. Девушка еще плохо держалась на ногах, но все равно пошла к месту битвы Человека-паука и другого, со щупальцами. В ход шли машины и плохие шутки, Но противник паука все равно не мог долго и хорошо сражаться, мешала раненая рука. «Ладно, человек-паук, тяжело дыша», — сказал Октариус, когда бой остановился. «На этот раз ты победил, но в следующий». Пуля попала злодею прямо в рот, выбивая зубы и раскрываясь смертоносным цветком внутри головы. Затылок Октариуса разлетелся осколками черепа и кусками мозга, а сам он, удивленно пуча глаза и пуская кровавые слюни, упал на асфальт. «Не-е-е-е-ед». Паук упал на колени. «Зачем?» Он грозился вырезать весь район. Лиза кинула пистолет в мусорный бан и устало села на землю. «Черт, как же плохо, вы ранены». Паук подскочил к ней и почему-то замер, уставившись на девушку. «Стоп, вы убили его, но я должен вам помочь». Он зарычал и схватился за голову, ему предстоял сложный выбор. «Придется отнести вас в больницу», как-то жалобно сказал паук и подхватил Лизу на руки. Она лишь охнула и даже не успела испугаться, когда он взмыл на своей паутине. Внизу завыли полицейские сирены, которые супергерой старательно избегал, передвигаясь по крышам. Лиза смотрела вниз и не могла поверить глазам. Она находится на такой высоте, в руках у самого известного нью-йоркского супергероя, в хорошем смысле, разумеется. Даже боль немного отошла на второй план, и девушка забыла о изодранной дизайнерской куртке. «Зачем ты этого сделала?» – тихо спросил он. «Я спасла многих других людей, которых он бы убил», так же тихо ответила Лиза, ноющая боль отнимала у нее все силы. «Так же, как ты спас меня, спасибо». Паук даже не смог на это ответить. Лиза видела его раньше лишь по телевизору, и теперь могла рассмотреть героя вблизи. На нем был этот странный красный костюм с синими штанами и такого же цвета полосами по бокам. Большие белые глаза-окуляры были совсем неподвижны, и девушка бы не удивилась, если обзор паука оказался бы весьма ограничен. «То, что ты сделала, убила Октариуса», — неожиданно сказал он. «Я не смогу тебе простить, но я и не буду сообщать об этом полиции». У него был странный хрипловатый голос, но, что удивительно, запах показался Лизе знакомым. «Это потому, что я красивая», — слабо улыбнулась Лиза. «Это потому, что ты сделала плохой выбор, чтобы защитить других людей», — девушке показалось, что он разочарован. «Но ты уподобилась преступникам. Это можно сделать лишь один раз». Он спрыгнул у больницы и забежал в приемный покой. Их тут же окружили врачи и медсестры. Что-то наперебой начали спрашивать у паука, а тот степенно и неторопливо им отвечал. Он положил Лизу на каталку, но та вцепилась в его руку. «Постой, герой». Вокруг них словно бы возник вакуум. Галдящий медперсонал совсем не было слышно. «Этот город не заслуживает твоей помощи. Но я говорю тебе спасибо». Он ничего не ответил. Знала бы девушка, какое паука постигло разочарование, но она не знала. Поэтому герой вырвался из цепкой хватки и быстро покинул больницу. Только лишь на следующий день, лежа в персональной палате с большим плазменным телевизором, Лизу постигло понимание произошедшего. Девушку было решено на 3 дня оставить в больнице, под присмотром врачей, которые добрых 2 часа извлекали деревянные щепки из ее бедных плеч. «Мам», — тихо позвала Лиза, дремавшую на стуле мать. «А, да, что ты хочешь, солнышко?» — спросила сонная Виктория. «Там какой-то странный шум за дверью», — она еще раз прислушалась. «Кажется, у кого-то берут интервью, мешают твоему покою», — значит, Виктория угрожающе нависла над кроватью. «Сейчас пойду разберусь». Она грозно протопала до двери и резко ее открыла. «Мистер Старк», — внезапно севшим голосом спросила она. «Ох, миссис Ламберт», — лучезарно улыбнулся Старк. «Я просто общался с журналистами, пока думал, как бы поздравить вашу дочь с успешно выполненным заданием». «Здравствуйте, мистер Старк», — кивнула Лиза вошедшему. «Ха-ха, не стоит формальностей», — замахал он руками. «Как самочувствие?» За его спиной Лиза разглядела 2 охранников, сдерживающих журналистское отребье. «Приемлемое, мистер Старк», — ответила Лиза и взяла с прикроватной тумбочки коробочку с чипами. «Это ваши, как я полагаю. Честно говоря, я и сам не ожидал, что с обычной доставкой возникнет столько проблем», — продолжал улыбаться Старк. «А во, все на месте. Действительно, превосходная работа, мисс Ламберт. Обязательно проверьте зарплатную карту, на ней, как мне кажется, завалялась заслуженная премия. Надо поощрять храбрость наших сотрудников». «Спасибо большое, мистер Старк», — склонила Лиза голову. «Убийцу того сумасшедшего еще не нашли?» «Нет, пропал с концами, настоящий профессионал», — довольно ответил Старк. «Кажется, свидетели говорили, что он черный. В наше время развелось столько преступности, согласно покивала Лиза и посмотрела на мать, которая продолжала стоять у двери, пораженно глазея на Старка. «Как мне кажется, мистер Старк, если вы вдруг станете нашим президентом, то эта ситуация в корне поменяется, в лучшую сторону». Он секунду недоуменно смотрел на девушку, а потом расхохотался. «Ты смотришь наперед, Лиза, мне это нравится», — воскликнул Старк. «Это определенно звучит, как повышение. Ну, а теперь сделай лицо поизмученней, тебе еще нужно давать интервью». Глава 11. У Питера все валилось из рук. Так бывало всегда, когда он сталкивался с ситуацией, расшатывающей его внутренние устои. Эта девушка, Лиза, оказалась неучтенным фактором в отлаженной системе парня. Убийца. У Питера стучало в висках, правый глаз задергался, поэтому он поспешил его закрыть. «Ей, смотри, куда прешь?» Его кто-то задел, едва не толкнув под машину. «Извините», — невнятно пробормотал Питер и поправил очки за дужку. «Извините, пожалуйста». Питер не видел того, с кем столкнулся, да и какая разница, если этот человек пострадал из-за его невнимательности. Нью-Йорк был слишком большим городом, которому становилось все труднее угодить. Он пожирал Питера медленно, со вкусом. Хрустели кости, лопались, как наполненные кровью шары, внутренности, трещала разрываемая плоть. Юноша тяжело вздохнул и покрепче сжал лямки своего рюкзака. Все, что он мог сделать. Редакция Daily Bugle находилась на вершине одного из многих манхэттенских небоскребов. Неряшливый, плохо одетый Питер вошел в лифт вместе с журналистами и редакторами, щеголявшими в костюмах от мировых брендов. Его одолевали смешанные чувства. С одной стороны, он понимал, что заключение Октавиуса под стражу, как обычно, не решило бы проблемы, но с другой, убийство было неприемлемо. А Лиза убила его. Убила не Октавиуса, а Питера. Она ведь ему понравилась, правда, понравилась. Ему показалось, что в этой помойной яме, наконец появился человек, способный вернуть веру Питера в людей Нью-Йорка. Но как оказалось, этот город прогнил насквозь и не осталось ничего, кроме страданий. Люди то ненавидели Человека-паука, то обожали. Когда он был не нужен, благоговейно молчали, а когда требовался, осыпали проклятиями, словно супергерой был мальчиком на побегушках. А случилось все это из-за одного конкретного человека, Джона Джеймсона. «Просто признай, что ты завидуешь ей», — ехидно заметил Туман. «Завидую чему?» — удивился Питер. «Способности взять ответственность на себя, а не перекладывать ее на безучастную власть», — продолжил тот. «Ты отлично знаешь, что я не могу уподобиться им, совершить убийство», — твердо ответил Питер. «Дядя Бен говорил, что с большой силой приходит большая ответственность». Он был прав. За разговорами с самим собой, Питер не заметил, как лифт прошел на его этаж. Не переставая извиняться и ловить на себе презрительные взгляды окружающих, Питер побрел к кабинету главного редактора и, по совместительству, владельца газеты, склонив свою лохматую голову. «Извините», — тихо позвал Питер секретаршу, наслаждающийся кофе. «Извините». «А, Питер, проходи», — наконец заметила она его. «Джон как раз ждет тебя». «Что-то срочное?» – обеспокоенно спросил Питер. «Касаемо твоей должности», – отмахнулась она, словно это было совсем не важно. Питера бросило в пот. «Меня хотят повысить». Он постарался придать своему голосу веселье. «Уволить», – коротко бросила секретарша и открыла перед ним дверь. «Проходи». В кабинете витали серые клубы дыма. Джон Джеймсон курил сигару и смотрел маленький телевизор, развалившись в кожаном кресле. Он был одет по-старомодному. Белая рубашка в вертикальную зеленую полоску, красный галстук, коричневая бархатная жилетка и такого же цвета брюки. Голова его была выбрита по бокам, а оставшиеся волосы напоминали идеальный прямоугольник, память о прошлом. В молодости он работал военным журналистом и еще не имел коротких седых усов. Как у Гитлера, мелькнула в голове Питера мысль, которую он тут же прогнал. «Нельзя думать о своем начальнике в подобном ключе». «А, приполз». Джон развернулся к нему с самодовольной ухмылкой. «Ты уволен». «Что?» Голос Питера сорвался на крик. «Но почему?» Нашелся тот, чьи снимки Человека-паука стоят меньше и выглядят не хуже. Джон затянулся. «Эдди Брок, смышленый парень, смышленнее тебя, Питер. Поэтому ты уволен. Пиздуй отсюда». Редактор снова развернулся к телевизору. «Невероятно!» Компания Stark Industries вновь показывает чудеса. Надрывался ведущий, стоя рядом с каким-то мокрым мужчиной. «Мистер Ламбер, скажите, «Каково это, забираться на телевышку в такую погоду?» «Незабываемо», — ответил тот. «Но главное, что мы помогли людям. Устройство сработало и ураган развеялся, словно его и не было. Ха, нет, ну надо же». Джон выключил телевизор и зашелся каркающим смехом. «А ты, почему еще здесь? У меня есть снимки». Нашелся Питер и вытащил из рюкзака несколько фото недавнего сражения. «Может, это убедит вас вернуть мне место фотографа?» «Ну», Джон потер кончик носа. «Снимки неплохие, заплачу за них 50 сент. Но раньше вы платили мне 100 сент». Питер готов был расплакаться. «Теперь снимки мне поставляет Брок, это последнее, за что я тебе плачу, скажи еще спасибо», резко бросил Джон и снова затянулся, даже несмотря на Питера. «Аманда, дай парню полтинник и выпроводи его отсюда нахуй, свободен». «Конечно, прощайте, мистер Джеймсон», Питер медленно вышел из кабинета, смаргивая слезы на ходу. «Извините за доставленные неудобства, закрой уже дверь, сквозняк», взвизгнул Джон. «Ну ладно, Питер, можешь идти», махнула рукой секретарша в сторону лифта. «А деньги?» — робко спросил он. «Точно», сделала вид, что забыла, женщина. «Вот, твои $20, но там же должно быть 50, неуверенно сказал Питер, на что секретарша усмехнулась. «Так ты должен был 30, забыл», и не дав ничего ему ничего сказать, толкнула к выходу. «Все, давай, увидимся на страшном суде. Ребята, Питер уходит из газеты. Давайте достойно с ним попрощаемся, чтобы он нас никогда не забыл». «Этот чмошник уходит?» — спросил кто-то. «Туда ему и дорога. Вали, урод. А кто это? Пошел, пошел». Кто-то попал ему прямо в голову, полупустым стаканчиком из-под кофе. Раздался дружный смех. Питер тоже неловко посмеялся над этой бессмысленной, преисполненной жестокости шуткой. Кофе стекало по волосам, за воротник, обжигая бледную кожу. Он сморщился и, терпя боль вперемешку с унижением, вызвал лифт. У него задергался глаз. Все еще сжимая в руках никчемные $20, Питер тяжело вздохнул и начал вытирать голову своим старым рюкзаком. Потрепанный и залатанный много раз, он был таким же серым, как и жизнь Питера Паркера. Несмотря на всю гениальность и те невероятные устройства, что выходили из-под умелых рук парня, он уже год не мог разобраться с заедающим замком рюкзака. Эта простая вещь для хранения вещей пережила множество необычных и не самых приятных ситуаций, являясь таким же постоянным спутником Питера, как одиночество, унижение и шизофрения. Завтра у Питера начнется настоящая работа в Stark Industries. Никаких подачек, как в газете, никаких унижений. Только серьезная работа, на серьезную компанию. Наконец-то он сможет оплатить задолженность по квартире, купить тете Мэй дорогие лекарства и сделать Мэри Джейн предложение. Его сердце затрепетало от одной мысли об этой рыжеволосой красавице. Полная противоположность Питеру, недоступная и гордая. Она пробуждала в нем дикую страсть, совсем не свойственную столь скромному человеку. Впрочем, Туман бы отметил, что такую же страсть Мэри пробуждала не только в Питере, предпочитая богатых и старых посетителей бара, где она пела. Но мнение этого злобного, даже не оформленного создания, для Питера не имело ценности. Он был готов жертвовать собой ради счастья других. «Ты действительно не замечаешь того, что замечаю я?» — насмешливо поинтересовался Туман. «Ей на тебя плевать. Она прыгает на хуи богатых стариков, пока ты воздыхаешь и представляешь ее в своих фантазиях, как невинного ангела. Твои слова так же отвратительны, как и лживы», — ответил Питер, как всегда, уверенный в ее непогрешимости. «То есть совсем не отвратительные?» — насмешливо спросил Туман. «Ты просто жалок, кусок бесполезного мяса. Зачем ты продлеваешь эту агонию, свою никчемную и жалкую жизнь? Даже последняя крыса в одном из многих переулков этого вонючего города относится к тебе с презрением. Отдай контроль мне, и я покажу им всем, на что способен настоящий человек-паук». Питеру показалось правильным не отвечать ему. В конце концов, есть еще добрый Питер, молчаливый и преданный общему делу. Он помогает сдерживать Туман, не дает ему слишком уж много воли. Парень собирался зайти в аптеку, чтобы купить лекарства для тети, вот только на эти $20 можно купить лишь веревку и мыло, да и то уцененное. Поэтому он пошел к своей любимой тете, в самых расстроенных чувствах. Город его угнетал. Высокие небоскребы давили на Питера Паркера, ботаника и рохлю. Этот город вонял. Люди, проходившие мимо парня, пахли на удивление плохо, Несмотря на хорошую одежду и дорогие часы, этот город был сосредоточением вселенского зла. Каждый день здесь происходило с десяток скрытых от общих глаз преступлений, убийства, грабежи, изнасилования. Конечно, Человек-паук пытался их предотвратить, патрулировал город ночью, когда у него были силы, мониторил полицейскую рацию, которую ему радостно вручили в прошлом году, в департаменте правопорядка. Но если Человек-паук был неутомимым мстителем и защитником справедливости, то Питеру нужно было спать, есть, размышлять о своей ничтожной жизни. Человек-паук был символом, символом порядка, символом Нью-Йорка, а Питер был просто одним из многих жителей этого гадкого города, одинокий и никому не нужный. Город грехов, с яростью подумал он, ненавижу. На удивление, Туман никак не прокомментировал минутную слабость. Это полное злобы создание, молчало, словно его никогда и не было. В голове у Питера стояла гробовая тишина. Этими мыслями он осквернял память своего покойного дяди, поэтому следовало прекратить заниматься рефлексией. Дом тети Мэй находился в тихом районе. Это был крепкий одноэтажный домишко, со стенами, выкрашенными в белый. Все самые приятные воспоминания Питера были связаны именно с этим местом. Как он научился кататься на велосипеде, как впервые дал отпор хулиганам и как они гуляли здесь, с Мэри Джейн. «Кто там?» – раздался противный старческий голос, когда Питер постучал в дверь. «Это я, тетя, Питер!» – крикнул он. «Заходи!» – она открыла дверь и пропустила внутрь. Тетя Мэй выглядела, как самая обычная 70-летняя старуха, сухая и низкая. Серое платье прикрывало дребрую кожу с коричневым старческими пятнами, а красные галоши позволяли гостям сдерживать рвоту при случайном взгляде на ее варикозные ноги. Волосы же были настолько туго стянуты в пучок, что могло показаться, будто у старушки выпученные глаза. «Лекарство купил?» — сердито спросила тетка. «Нет», — грустно опустил голову Питер. «Мне дали за фото только $20. Сколько раз я говорила тебе, Питер, что нужно отстаивать свои интересы?» — закричала на него тетя Мэй. «А ты что делаешь вместо этого?» — смиренно склоняешь голову. «Иди лучше, сделай мне чай». «Да, тетя». Питер послушно прошел на кухню и начал делать чай. «Ох, Бен был бы разочарован». Тетя потерла переносицу. «И на что ты теперь будешь жить?» «Бен был бы разочарован, услышав твои слова, старая дрянь», раздраженно отозвался Тумана. «Ну, меня же приняли на работу в Stark Industries, на должность стажера». Питер неуверенно пригладил волосы на затылке. Он помнил выражение лица мистера Старка, когда тот увидел Питера. Поначалу он говорил о заинтересовавших его работах, но под восхищенным взглядом парня, совсем стух. «И сколько платит?» – заинтересовалась Мэй. $12 в час», – ответил Питер. «Это немного, но это честная работа. Это гроши, жалкие гроши», – покачала та головой. «Ох, Питер, на что мы будем жить?» «Мы», – удивился Туман. «Я старая больная женщина, мне нужны лекарства, хорошая еда», – начала стенать тетя. «Еще и кредиты, ведь с одной пенсии их не выплатишь. Но ты же устроилась уборщицей», робко заметил Питер. «Я уже уволилась. От этой работы у меня болит спина». Тетя устало развалилась в кресле, почти таком же старом, как она. «Сделай мне чай, Питер». «Уже делаю», — хрипло ответил Питер. «Вода еще не вскипела, а вчера заезжал твой друг Гарри. Вроде как, ты не отвечал на звонки, а он хотел с тобой встретиться. Приехал на какой-то крутой машине и пальцы веером, а на всех пальцах кольца», — завистливо сказала тетя. «Вот, к чему тебе надо стремиться. Жаль, что его отец в коме, может и помог бы тебе чем, по старой дружбе своего сына. Ты никогда не умел добивать врагов», как-то грустно заметил Туман. «Я позвоню ему, просто был немного занят вчера». Питер понес тете ее чай. «Вот, твой чай». «Да», удивилась старуха. «Я же вроде просила кофе». «Нет, тетя, ты просила чай», тяжело вздохнул Питер и поставил перед ней чашку. «А», хмыкнула тетя и уставилась на Питера. «Бывает». Ему нужно было идти, но он не мог так просто оставить тетю Мэй, за ней нужно присматривать, в конце концов, она уже не молода. Что-то прибить или починить, это Питер всегда рад был сделать. «Тебе не нужно ничем помочь, тетя?» – заботливо спросил Питер. «Помощь?» – в ее голосе сквозило раздражение. «Найди себе нормальную работу и девушку, чтобы мое стариковское сердце немного порадовалось о том, что ты наконец слез с моей шеи». «Хорошо, тетя, я тогда пойду, постараюсь найти», — слабо улыбнулся Питер. «Иди, бездельник», — буркнула та и даже не проводила Питера взглядом, когда тот вышел и захлопнул за собой дверь. Питер же, Только выйдя из дома, ставшего чужим, устало прислонился к стене. Нужно позвонить Гарри, может он одолжит Питеру немного денег. Парень вытащил из кармана свой сенсорный телефон, найденный на помойке и починенный при помощи запчастей оттуда же. «Привет, Гарри!» «Привет, Питер!» Раздался с того конца, гораздо менее воодушевленный голос. «А я все не мог до тебя дозвониться, даже к тете Мэй заехал. Как ты там, дружище?» «Мертв!» «Отлично!» «Просто отлично», — ответил Питер. «Зачем ты звонил?» «Да думал, может встретимся где-нибудь сегодня», — спокойно сказал Гарри. «В каком-нибудь баре, выпьем, поговорим. Ты мне расскажешь, что у тебя на душе, мы же друзья, верно?» «Он лжет», — злорадно сказал Туман. «Заткнись», — огрызнулся Питер. «Что?» — удивился Гарри. «Да тут бездомный мелочь клянчит», — нервно рассмеялся парень. «Ну так что, где встречаемся?» Гарри назвал адрес, и Питер ясно понял, что не знает этого места. «Ну ладно, тогда к 6 жду тебя, и не задерживайся», — Гарри закончил вызов, даже не попрощавшись. «Ну хорошо», — пробормотал Питер, убирая телефон в карман. «Зато у меня сегодня полно свободного времени». Но свободным он себя не чувствовал. Нужно было идти домой, в неотапливаемую однокомнатную квартиру, в которой на одного жильца приходится не меньше сотни тараканов. Сколько Питер их не травит, они все не изведутся. Со временем он прекратил эти попытки. Возможно, дело было в электронном мусоре, который он еженедельно приносил со свалки, для разбора, или наоборот, сбора. То, что удавалось собрать для второй жизни, парень сдавал в комиссионный магазин, а из прочего выворачивал драгоценные части и детали, нужные для его изобретений. Да уж, изобретения Питера были его отдушиной. Все, кроме метателей паутины, лежало в тайнике, за проржавевшей и давно не работающей батареей. Крошечные камеры со встроенным микрофоном и жучки для слежки за особо отличившимися преступниками. Помимо этого, Питер мог похвастаться бомбочками с относительно безопасными составами, а также маленькими шокерами с немалым напряжением, которые можно кидать в преступников. Самое главное – рецепт секретной смеси клейкого вещества, похожего на паутину. Не просто так же его прозвали Человеком-пауком. Конечно, Питер ко всему прочему умел ходить по стенам и потолку, но это, право слово, было такой мелочью. Но ведь не имя делает тебя таким, какой ты есть. Таким Питер стал благодаря своей деятельности, бескомпромиссной, полной самопожертвования. Полная идиотизма, на удивление вяло отреагировал Туман, кажется, он и сам устал от своего сарказма. Так или иначе, но можно сказать, что Человек-паук был первым американским супергероем. Еще до того, как эта упырская четверка и Мстители вообще появились на горизонте, забрав себе всю его славу, Питер не мог ненавидеть их открыто, но глубоко в душе, там, куда даже Туману вход был воспрещен, он держал всю свою обиду и злость, как старые нестиранные носки, которые человек прячет в ящик тумбочки, пока ее наконец не перекосит. Так и эту дверь терпения когда-нибудь прорвет, после чего через тонкую щель потечет ненависть ко всем, вначале небольшим ручейком, а потом полноводной рекой, смывающей на своем пути любые преграды. Питер переступил размазанную кучу чьих-то экскрементов и начал взбираться по покосившейся лестнице. Его квартира находилась на самом последнем, 5-м этаже. Оттуда сразу же можно было попасть на крышу, из-за давно сломанного люка. Впрочем, сейчас Питера интересовало другое, а именно, хозяин его квартиры, живущий напротив и терроризирующий парня насчет квартплаты, каждый божий день. «Нет, мистер Сиксви, сегодня я не смогу вам заплатить, мне нужно немного поработать, и как только я получу наличку, отдам вам долг прямо в руки», — громко сказал Питер, когда увидел надоедливого соседа по лестничной клетке. «Поскорее бы, Питер, а то я начинаю терять терпение», — прикрикнул арендатор, отчего дряблая кожа на его тощей шее затряслась. Он держал в своих дрожащих руках обгрызенное яблоко. Мистер Сиксви был сухим мужчиной лет 60 на вид, хотя ему и было не больше 45, это Питер знал точно. Вечно одетый в старый выцветший костюм и тапочки с носками, он смотрел на всех свысока, но особым презрением одаривал обладателей пышной шевелюры, вроде Питера, ибо сам был лысым, почти что полностью. На голове у него осталось, дай бог, 5 торчащих пучков седых волос. Его скрюченный длинный нос смотрел вправо, маленькие тусклые глаза метались из стороны в сторону, а опущенный левый уголок рта, последствия инсульта, делал выражение лица до омерзения хитрым. Питер не мог смотреть на этого урода больше нескольких секунд, поэтому старательно опускал взгляд, когда пытался открыть заедающую дверь. Как же задолбали эти ебаные бездельники, не способные оплатить даже такое дешевое жилье. Продолжал вопить он. «Ты меня слышишь, придурок?» «Извините», — забормотал Питер, пытаясь абстрагироваться от такого неприятного человека. «Замок опять заел. Да уж, в мое время, таких, как ты, отправляли строить железные дороги, или во Вьетнам». Бред мистера Сиксви переходил все границы. «Но вы же не воевали во Вьетнаме», — недоумевал Питер. Он начал яростно дергать дверь, чувствуя, что его терпению скоро придет конец. «Молчать, щенок!» — взвизгнул Сиксви. «Если бы не старые кости, я бы твою соплю то разъебал». «Хорошо», — покорно кивнул Питер. «Извините, но замок опять заел. Ну так вдарь хорошенько по двери. Какой же ты идиот, имбецил!» Мужчина вальяжно открыл дверь своей квартиры и скрылся в ее отвратительных недрах. Впрочем, кажется, даже самой квартире не понравилась такая еда. И как кошка отхаркивает комок мокрой шерсти, так и квартира отторгла мистера Сиксви. Раздался звук глухого удара и мат, после чего мерзкий ублюдок вывалился на пол лестничной клетки. «Чего смотришь?» – зарычал он, обхватывая свое колено руками. «Как больно-то, сука!» Дверь наконец поддалась, и Питер торопливо зашел в свою бедную обитель. Бедную в самом прямом смысле слова. Это не похоже на бомжатник, но предметов здесь было по минимуму. Большую часть квартиры занимала гора отсортированного электронного мусора. В отдельной куче лежали транзисторы, резисторы, конденсаторы, различные разъемы и, конечно, микросхемы. В них находилось больше всего драгоценных металлов, следовательно, и стоили они дороже. Питер скинул рюкзак и побрел на кухню. Он сильно проголодался, ибо даже не завтракал, но из еды в холодильнике было лишь два яйца неопределенного срока годности и пакет заварной лапши, которую парень решил погрызть так, всухую. Он захрустел лапшой, запивая ее грязной водой с привкусом железа из-под крана, пока внизу, в огромную армию тьмы собирались тараканы, ожидающие подачек от своего бога и судьи. «Ловите, парни», — он кинул им пару крошек со стола. Пожалуй, можно было сказать, что именно тараканы являлись настоящими и единственными друзьями Питера. Они никогда не мешали ему во время трапезы, ценили его и, что удивительно и приятно, умирали в квартире соседа. Они словно чувствовали в нем своего старшего собрата, которому обязаны были подчиняться. Ситуация упрощалась тем, что в квартире Питера все время царил мрак. Он задергивал шторы и не раз замечал за собой то, что в темноте ему гораздо комфортнее, ему и его хитиновым друзьям. «Посмотри, до чего мы дошли», — в голосе тумана сквозила злоба. «Общаемся с тараканами. Мы должны трахать дорогих женщин и пить игристое вино, а не копаться в мусоре со свалки. Но это приносит нам деньги». Питер меланхолично жевал дрянную лапшу, напоминающую по вкусу бумагу. «Если бы не этот мусор, то я бы умер от голода, а еще жил бы у тети Мэй. А, ну тогда ладно», — рассмеялся туман. «Эта старуха и у меня вызывает отвращение. Старая сука только и делает, что требует от тебя лекарств. Не видит, дерьмо, у нас у самих денег немного. Она моя тетя, мой последний родственник. Питер был готов отстаивать ее до конца. Я должен о ней заботиться. Дядя Бен хотел бы этого. Дядя Бен умер, по твоей вине», — неожиданно жестко ответил туман. «И оставил тебе эту бессмыслицу, лишь портящую нашу жизнь. Я даже готов согласиться с тобой по некоторым вопросам, но забудь ты о его словах. Смысла в них не больше, чем в твоем существовании. Ты лишь оскорбляешь меня, и кто так уговаривает?» — усмехнулся Питер. «Да, это я виноват в его смерти. Ты это хотел услышать? Ты терпила, Питер, но если будешь счастлив ты, буду счастлив и я. Наши желания во многом совпадают, различаются лишь пути их достижения. И та девушка, она мне понравилась. Лиза, ее зовут Лиза», — сурово ответил Питер. «Вот видишь, туман, кажется, усмехнулся. Все-таки, не такие уж мы и разные. Ты просто темная сторона моей души», — сказал Питер вслух, наблюдая за кипящей массой тараканов. «Ничего более». «А вот и нет, дружок», — грустно протянул туман. «Проблема как раз в том, что у тебя шизофрения. Нас двое, а места всего на одного. Тесно, ты не представляешь, как мне тесно. Год за годом я наблюдаю, как ты корчишься на полу, пока другие проходят мимо и плюются. У нас есть всего два выбора: либо объединиться, либо сойтись в последней схватке, навсегда оставив это бренное тело в состоянии овоща. Ты действительно полагаешь, что сможешь со мной справиться?» Напрягся Питер. «Хватит говорить с пустотой, говори со мной!» Взвыл Туман. «Ты сильнее, это правда, но я подготовил для тебя много ловушек, на всякий случай. Но послушай, я не хочу до этого доводить, мы в одной лодке и сейчас она раскачивается, как никогда сильно. Ты как всегда говоришь чушь», — подумал Питер. «Оставь меня», и тьма оставила его. Это стало для Питера такой неожиданностью, что он еще 10 минут молча сидел на кухне и шуршал упаковкой от лапши. «Интересно, если я сегодня повешусь, кто-нибудь обнаружит мою пропажу?» Питер зацепился взглядом за таракана, ползущего вверх по ножке стола. Старейшие члены семьи, в свое время покинувшие неприветливые правительственные лаборатории и разменявшие десяток лет, не раз оставляли у стола предупреждающие метки. Эта простая деревянная конструкция была подобна раю, в котором не место живым, уж тем более, если они ползают по помойке. Их семья довольствовалась теми дарами, что иногда милостливо кидал большой, помогая семье в трудное время и не изгоняя из своей обители. Но глупый, молодой таракан желал большего. Он видел, какой огромный запас пищи скрывает большой, и он возжелал их, возжелал стать большим. Питер опустил кулак на таракана, как раз в тот момент, когда он забрался на столешницу. Захрустел хитин, из-под которого выдавились зеленоватые внутренности. Парень с отвращением вытер руку салфеткой и, собрав в нее же остатки таракана, выбросил все это в мусорку. Какой крупный попался, взгляд его пал на полчища насекомых внизу, что бросились в угол, испытывая нечто вроде ужаса. На стол решили полезть, гады, зря я вас подкармливал. Это был черный день в истории их семьи. Теперь парню предстояла работа, трудная и долгая, иначе быть не могло. Однако, все труды его вознаградятся, как только он отнесет накопленное нужным людям. Питер уже посчитал возможную прибыль. Если учитывать все его запасы и то, что он сможет вытащить сегодня, получится не меньше 5000. Это знание воодушевляло, а предстоящая работа не выглядела ужасающе тяжелой. Питер был рад тому, что обзаведется наконец нормальными деньгами. Он долго к этому шел и он это заслужил. Не сказать, что работа шла совсем уж гладко, но Питер почти не ошибался и отвлекался лишь для того, чтобы сходить в туалет. Он закончил ровно за час перед запланированной встречей с Гарри, которая должна была состояться в 6 часов. Но так как для этого нужны были деньги, Питер решил для начала конвертировать свою добычу в наличные. Собрав все в старый рюкзак, парень попрощался с тараканами и вышел из квартиры. Нью-Йорк был таким же шумным, как и в последнюю их встречу. Иногда Питер ловил себя на мысли, что стоит ему уехать в какой-нибудь другой город, как все неприятности таинственным образом исчезнут. Словно город и все его неблагодарные жители вытягивали из парня удачу, заставляя крутиться в омуте жизни, в попытке выплыть. Но из этой клараки не было пути наверх, только вниз. Когда-то Питер любил Нью-Йорк, его узкие улочки, уличных музыкантов, красивые каналы и высокие здания. Но эта любовь разбилась о жестокую правду подворотенной бандитов. Разбилась о бессмысленную и беспощадную жестокость. Уличные банды резали друг друга со остервенением фанатиков, организованная преступность разрасталась с каждым годом, а некоторые мутанты, подверженные еще более тяжелым психическим заболеваниям, нежели Питер, устраивали погромы. Конечно, большинство мутантов хотели жить нормальной жизнью, ибо становились таковыми в подростковом возрасте, а большая часть преступлений были обычным воровством, торговлей наркотиками или оружием. И все же Питер уставал. Он иногда ловил молодых мутантов на горячем и отпускал их, проведя разъяснительную беседу. Они даже его слушались. Вот только полицейские, когда поймают их, слушать не будут. Юных мутантов отправят в тюрьму, которая надломит молодой неокрепший разум, и на выходе общество получит очередного психа. У Человека-паука осталось не так уж и много фактических врагов. Джон Джеймс, да какой-нибудь Электро, вот и все. Остальные сами умерли из-за сложившихся обстоятельств, на кого-то упали многотонные балки, кого-то сбил поезд, а кому-то вышибли мозги. Вот так неожиданно, мысли его вернулись к Лизе. И хоть она была убийцей, в то же время, Питер, может, поболтал бы с ней еще раз, не отказывать же себе в удовольствии. Ну, наконец-то дельная мысль, посчитал нужным сказать Туман. Ювелирный магазин, в котором Питер сбывал драгоценные металлы, находился на улице Уинтроп, как раз под одной из линий метро. Наверху вечно стучали поезда, а под ногами шуршал мусор. Однако магазин этот был честным, как и его владелец. Будучи человеком-пауком, Питер проверил Асуда, а именно так звали хозяина магазина, и он был чист, самый обычный араб, торгующий золотыми цепями и кольцами. Питер: а я все думал, куда запропастился мой лучший поставщик. Радостно, с заметным акцентом, поприветствовал Питер Асуд. Опять принес? Да, опять, кивнул Питер. При виде волосатой груди Асуда, настроение у него всегда поднималось. Тогда погоди, Асуд закрыл двери жалюзи на окнах. Нам же не хочется, чтобы кто-то узнал о приличном количестве золота на руках у простых работяг, вроде нас с тобой. Асуд включил зеленую лампу, стоящую на витрине, за которой прятались дорогие украшения. Драгоценности вспыхнули, отражая свет лампы, словно маяки в ночи, на краткий миг ослепляя расслабленного Питера. «Высыпай!» Асуд жадно потер руки, словно он был не из Египта, а откуда-то из Палестины. «А во! Сегодня крупная добыча!» «Это, можно сказать, мои накопления!» Робко улыбнулся Питер. «Как видишь, все по пакетам. Медь, платина, золото. Как и в прошлые разы. $60 за грамм. Тебя устраивает такая цена?» Развел руками Асуд. «Конечно!» Кивнул Питер. «Такие деньги за лом можно выручить только у тебя». «Да, я честный человек, поэтому мой магазин никто не трогает», — гордо сказал Асуд. На самом деле Питер знал, что старший брат Асуда главарь какой-то банды и защищает его, но сам ювелир в бандитские дела не лез. Это было удачным решением, потому что иначе Человек-паук давно бы его арестовал. «Итак, приступим». Асуд достал из-под прилавка колбочку и весы. «Это не должно занять много времени». «Это и вправду заняло всего полчаса. Вот твои 6569. Асуд выложил на стол толстую пачку. «Все, как ты любишь, часть мелочью, часть крупными». «Спасибо тебе, Асуд». Питер спрятал деньги во внутренний карман своей толстой куртки. «Что бы я без тебя делал? Сдавал бы лом в комиссионные магазины», — улыбнулся араб. «За гроши». «Что верно, то верно», — благодарно кивнул Питер. «Удачи и до встречи». «И тебе, Питер», — махнул рукой Асуд. «Может, когда-нибудь откроешь сервис по починке электроники, в который я буду носить свой старый телефон?» «Конечно», — Питер рассмеялся. «Когда-нибудь». Он вышел из магазина, насвистывая себе под нос незамысловатую мелодию. За ним следили. Питер отлично почувствовал внимательный взгляд чьих-то серых глаз. Так подсказывало ему чутье. Парень в смятении почесал затылок и направил свои ноги на 5 кварталов дальше, в сторону дорогого паба, стоящего у залива. Место это, по какому-то неразумению называющееся «ленивой черепахой», было любимо богачами всех мастей, но в основном там собиралась молодежь. И все же кто-то за ним следил. Не сорвиголова, он был слепым. Да и встретились они с этим парнем случайно, во время совместного избиения бандитов. Слепой мститель в броне тогда показался Человеку-пауку славным малым. Тогда кто, может быть, каратель? Нет, этот беспринципный, лишенный морали маргинал, преследовал лишь организованную преступность, да и к пауку испытывал благодарность, после того, как тот вытащил его из горящего здания. Хотя Питер не одобрял методов карателя, он признавал монолитную силу его духа. В итоге, вопрос остался открытым. Кому могла понадобиться слежка за столь непримечательной личностью, как Питер Паркер, неясно. Парень мог бы поймать шпиона, но не хотел светить своими способностями. Может быть, это как раз проверка на Человека-паука. Его проверяют, подозревают, но он не даст им и шанса. Переиграет и уничтожит, в переносном смысле, разумеется. Нью-Йорк хорошо освещался вечером, поэтому ходить по улицам приличного района было относительно безопасно. Питер бодро вышагивал по тротуару, чувствуя, как список его наблюдателей пополняется. Еще 2 пары глаз вцепились в лицо парня, как клешня краба вцепляется в палец каждого идиота, решившего проверить свою удачу. Если бы Питер был этой клешней, то оторвал бы все пальцы до самой последней фаланги. Но он был не крабом-убийцей, а лишь никчемной тряпкой, жалким Питером Паркером, очередным неудачником, которого раздавил Нью-Йорк. Раздавил и поплевался, как он любит. Нет никакой красоты архитектуры, никаких дружелюбных улыбок на лицах прохожих, и уж тем более, нет здесь никакой свободы. «Это город шлюх, убийц и воров», — подумал Питер, отбрасывая ногой стаканчик из Старбакса. «Как же я его ненавижу». Паб был огорожен небольшим деревянным заборчиком, явно декоративным. За забором находились столики, до отказа заполненные людьми, а по дощатому настилу, который заменял заведению пол, лениво ползала огромная черепаха, оправдывая название паба. «А это вообще законно?» – удивился Питер. «Надо сообщить зоозащитникам». Но это можно было отложить, ведь внутри его дожидается Гарри, который обнаружился в самом пабе, за одним из крайних столиков. «О, Питер, это хорошо, что ты не опоздал». В очень странной манере поприветствовал его Гарри и убрал странную бежевую сумку под свой стул. «Да, извини, привет», Питер тихо сел рядом с ним. Он отлично слышал Гарри, несмотря на общий шум вокруг. По залу носились официанты, кричал что-то у стены, полупьяный старик. «И это паб для богатых?» «Питер бы лучше поел в мексиканской забегаловке, там и то шума будет меньше». «Ты не будешь против, если я закажу пивка?» — спросил Гарри и, не дожидаясь ответа, подозвал официантка. «Девушка». «Да-да», — к ним подбежала пухловатая официантка. «Мне темное баварское, одну пинту». Гарри высокомерно посмотрел на девушку. «И побыстрее». «А мне?» Питер ничего не успел сказать, как официантка скрылась в толпе. «Извините». «Ничего, Питер, она принесет мое пиво, и ты тоже сможешь что-нибудь заказать», — усмехнулся Гарри. «Как у тебя дела?» «Да неплохо, знаешь», — Питер почесал затылок. «Устроился вот стажером в Stark Industries». «Правда?» — наигранно удивился Гарри. «Ну надо же, а как же та паршивая газета, которой ты поставлял снимки Человека-паука?» «Джон Джеймсон меня уволил». «Ну и ладно», — Питер неловко улыбнулся. «Они нашли фотографа получше». «Они тебя не заслуживают, Питер», — улыбнулся Гарри и провел рукой по своим ухоженным волосам. «Эта сволочь, Джон, тебя совсем не уважал. Ты правильно сделал, не став устраивать там скандал. Он был идеален в своем безупречном чувстве вкуса. Серебряные запонки, классический черный костюм, сидит на деревянном стуле, словно на троне. Этакий дэнди. За это Питер его и ненавидел. «А боже, о чем я вообще думаю?» — ужаснулся Питер. «Это не мои мысли, это все туман». «Нет, это ты, кажется», — туман был удивлен не меньше. «Да, ты, разумеется, полностью прав», — хихикнул Питер, пытаясь заполнить неловкую паузу. «А как сам? В компании дела идут хорошо?» «Недурственно», — Гарри достал сигарету. «Весьма и весьма. Только сейчас Питер заметил, что в пабе накурено. Странно. В компании все идет своим чередом». Гарри закурил. «Все боремся с нашим главным конкурентом, на которого ты начал работать». Питер криво улыбнулся. «Уроды из совета директоров имеют немало акций в своих руках». Гарри сжал свою бледную руку с тонкими длинными пальцами в какой-то карикатурно большой кулак. «Но большая их часть все равно принадлежит мне. Я лидирующая фигура в компании, и это главное. Все благодаря отцу. Жаль, что он так и не вышел из комы». Гарри выпустил струю дыма прямо в лицо Питера, отчего тот начал кашлять, на некоторое время отвлекаясь от разговора. И тогда он почувствовал. Они все смотрели на них. Посетители, хоть и пытались казаться праздными обывателями, на деле были куда сложнее. Кто-то заказал Питера Паркера, очень серьезной конторе, не экономящей на убийцах. Теперь все было понятно. И накуренность, и паршивое обслуживание, и пространство, образовавшееся вокруг их столика. Да, он был хорошим человеком, действительно, хорошим, — громко сглотнул Питер. Жаль, что с ним такое случилось. Это ведь был Человек-паук, — усмехнулся Гарри и потушил сигарету, скуренную до самого фильтра. Он это сделал, ты знал? Нет. Яростно замотал головой Питер, думая, как бы сказать другу о грозящей опасности. Но Человек-паук же герой, он не мог этого сделать. Как оказалось, мог. Гарри развалился на стуле, поджав свои, и без того тонкие губы. Лучше бы он убил, а не оставлял человека калекой. А ты, как думаешь, Питер? Он знает, знает. Вопли тумана отозвались болью в голове парня. Это ловушка. Беги, глупец. Я думаю, что это какое-то недоразумение. Питер все же нашел в себе силы ответить. Зачем Человеку-пауку нападать на твоего отца? Это же просто глупость. И все же, Гарри снова прикоснулся ногой к странной сумке, словно в ней было что-то действительно важное. Ты же говорил с ним, можешь не отвечать. Знаю, говорил. Ответь мне, тебе известно, где он живет, кто скрывается за маской? Нет, то, что я снимал его, лишь удача, мое природное предчувствие. Питер постучал по носу, словно это носило исключительно физический характер. Он, кажется, очень одинок. Ну да, конечно. Гарри почему-то рассмеялся и поднялся из-за стола. Я отойду в туалет. Никуда не убегай. Взгляд его снова приковала странная сумка. Брось, брось, брось. Набатом билась мысль. Смерть, смерть, смерть. И Питер послушал. Он привык доверять своим способностям, Они не раз спасали его от верной гибели. Брось, брось, брось. Резко подхваченная сумка была брошена Питером с силой средневековой баллисты. Сумка пролетела весь зал и врезалась прямо в бармена. Прогремел взрыв. «Предатель!» – истерично закричал Туман. «Найди его и убей! Убей его!» Питера вынесло из паба. Взрывная волна отбросила его прямо в окно, которое тот и выбил, приземлившись на мостовую вместе с осколками. Охваченные паникой, на улице кричали и бегали люди. Питер поднялся с земли и обвел цепким взглядом окрестности. Еще несколько убитых лежало рядом с пабом. Посеченные осколками и стремительно бледнеющие, эти люди выглядели так, словно летняя дрема застала их в самый неожиданный момент. Над лежащим ребенком плакала женщина. У нее на руке был длинный порез, но, похоже, горе перебивало физическую боль. Пространство заполонил едкий дым. Пахло обугленной плотью и пивом. Этот смрад, почему-то напоминающий Питеру запах мочи, забивал нос, заставляя им безостановочно шмыгать. Дверь паба снесло с петель, переломив надвое, из-за чего мостовая перед ним была щедро усыпана не только осколками цветного стекла, но и щепками. Из заведения начало слабым ручейком вытекать пиво. Видимо, одну из бочек разорвало вместе с частью посетителей, именно поэтому к древесному цвету пива скоро добавился кроваво-красный оттенок. Сегодня Питер утолит свою жажду не пивом, а кровью. Они понемногу начали выбираться на улицу. Посетители, ободранные и обгорелые, преимущественно сжимающие в руках ножи, но попадались и пистолеты. Они направлялись к Питеру, целенаправленно, в его сторону, неловкими шагами обходя пивной ручей. Похоже, такой же неожиданностью для них, как и для Питера, стал этот чудовищный взрыв. Убийцы были в смятении, но надеялись на легкий исход. В конце концов, им заплатили за обычного человека. Но все изменилось в первые секунды. Кто-то метнул нож, который Питер перехватил и метнул в ответ. Лезвие по самую рукоять вошли в горло, вооруженному пистолетом преступнику. Он взмахнул руками и зажал спусковой крючок. Случайные пули убили двоих. Их головы треснули, словно от ударов киянки, и они завалились на доски перед пабом, раскидывая мозги в разные стороны. «О боже, я убил его!» Пронеслась в голове Питера ужасная мысль, прежде чем он начал наносить по нападающим удары. Парень как-то проверял силу своих ударов с одним физиком-энтузиастом. 5 тонн и то, Питер сдерживался. Если бы он себя не контролировал, то выдавал бы все 10. Вот и сейчас, в горячке неожиданного боя, он забыл о том, каким убийственно опасным может быть Человек-паук. Удар ноги оторвал женщине голову. Она полетела вверх, орошая все вокруг кровью, пока Питер методично бил так, как его учил интернет. Они наступали, как утренний туман, безжалостно и дезориентирующе. Так же и Питер. Он старался не замечать хруста сминаемых костей, крови на его руках, оторванных конечностей и внутренних органов, валяющиеся в беспорядке вокруг. Их оставалось еще около 20, все молодые, подтянутые, сероглазые. Все, кроме одного старика, того самого крикуна. Он стоял позади, сверкая в свете вечерних фонарей, бельмом на правом глазу.